Глава 4. Больше не страшно. Рядом с Дайнекой стояли две молодые женщины и по птичьи вертели головами, высматривая свободные стулья. Дайнека нашла одно свободное место и уже собралась его занять, как вдруг услышала. «Людмила! Дайнека! Идите сюда!» Остап Романов махал ей с пятачка, где на столах в стопках лежали его книги. В льняном пиджаке с модной трехдневной небритостью он олицетворял идеал женских грез. Под злыми взглядами читательниц Дайнека поплыла навстречу ему. «Здравствуйте!» Остап обнял ее за плечи и тихо сказал. «Садитесь поближе. Мне бы не хотелось впускать вас из вида». Дайнека кивнула, однако села поодаль. По счастью, к Остапу подошла ведущая встречи. «Время начинать. Читатели собрались». Получив одобрительный кивок от писателя, она развернулась к почитателям творчества и начала встречу. «Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях известный писатель Остап Романов!» Читатели зааплодировали. Остап любезно раскланялся и сел за столик. Ведущая встречи продолжала. «Его книги издаются миллионными тиражами на нескольких языках и получают восторженные отзывы критиков не только в нашей стране, но и за рубежом. Ему вручены престижные премии в области литературы...» Остап Романов смотрел на Дайнеку так, как будто проверял, насколько она прониклась его исключительностью. От этой бесцеремонности ей стало неловко и даже засосало под ложечкой. После вступительных слов ведущей Остап заговорил в микрофон. «Счастлив видеть вас! Здравствуйте! Спасибо, что пришли!» Его голос был ниже обычного, он тщательно и со вкусом подбирал каждое слово. Пересказав все, что было написано о нем в Википедии, Остап перешел к вопросам. Они, скорее всего, повторялись на каждой такой встрече. «Скажите, откуда берутся сюжеты ваших произведений?» – спросила читательница лет 40. Было заметно, что она хочет ему понравиться. «Из жизни». Остап глубокомысленно закивал. «Да-да, не удивляйтесь. Вокруг нас много интересного. Сюжеты сами просятся на бумагу. Достаточно посмотреть в окно». В разговор влезла сухая, претензионно одетая старуха в нафталиновой шляпке. «Вы пишете сами?» «Что значит сам?» Романов возмутился, выйдя из романтического образа. «Вы что же? Считаете, что за меня пишут литературные негры?» «Простите!» Старуха экзальтированно вскинула руки. «Я не это имела в виду! Всего-навсего хотела спросить! Без компьютера?» Остап утихомирился и снисходительно объяснил. «В наше время не обойтись без компьютера. Работая на нем, экономишь время». Со стула поднялась хорошенькая девушка и спросила. «О чем будет ваша новая книга?» «О жизни, о смерти, о любви», — глубокомысленно произнес Романов. «Мне сильно понравилась ваша книга про уворованных близнецов. Там сначала про любовь, потом про жизнь, а потом они умирают». «В новой книге эта тема будет раскрыта несколько глубже». Девица преувеличенно удивилась. «Еще глубже?» «Намного глубже и всеобъемлюще», — пообещал Романов. «Моя задача — провести героя через кризисные ситуации и предложить эффективную модель их разрешения. Задача, как вы понимаете, не из легких». Через полчаса встреча с писателем продолжилась раздачей автографов. Женщины любили Остапа Романова. Среди пришедших на встречу их было абсолютное большинство. Его мужественное лицо с модной щетиной излучало удовлетворенность собственным положением. Так было до тех самых пор, пока к Романову не подвели старую даму, которую подпирали по бокам две толстые девушки. Он спросил. «Кому подписать книгу?» «Раисе Моисеевне». Старая дама затрясла головой. «Мы с вами встречались, товарищ Шолохов. В 60-м году вы приезжали к нам на завод». Провожая Дайнеку до выхода, Остап прокомментировал неловкий момент. Всегда найдется дура, которая все испортит. Их как будто специально присылают по одной на каждую встречу. Она старенькая, улыбнулась Дайнека. На такую обижаться нельзя. А кто сказал, что я обижаюсь? Произнеся эти слова, Остап Романов расстроился еще больше. Пустить пыль в глаза не получилось. Это было ясно и ему, и Дайнеке. И все же Романов рискнул предложить. Поужинаем. Спасибо. Сегодня я не могу. Чудо не случилось, заметил он с чувством глубокого разочарования. Мне правда нужно ехать в одно место. Могу вас отвезти. Я на машине. Я тоже. После этого им больше не о чем было разговаривать. Однако судьба распорядилась по-своему. К Романову подошел молодой мужчина, одетый в тесный по моде костюм. «Рад видеть!» Он протянул руку. «И я тебя, Влад!» Остап пожал ее. «За книгами пришел!» Парень скользнул по Дайнеке быстрым, незаинтересованным взглядом. Романов кивнул на плакат с его собственной фотографией. «Встреча с читателями!» «Ну-ну, приятно было увидеться!» Влад снова посмотрел на Дайнеку, и она, как воспитанная девушка, собралась поздороваться, но в его планы это не входило. К тому моменту, когда Дайнека открыла рот, Влад скрылся за дверью. «Кто такой?» – спросила она. «Влад Делягин, художник». «А по-моему, так он просто хам». «Делягин всегда в образе. Он предпочитает любить не искусство в себе, а себя в искусстве», – сказал Романов и повернул разговор на свое. «Когда мы снова увидимся?» Дайнека улыбнулась. «Когда будет следующая встреча с читателями?» «Нет, я серьезно». «Будет время, звоните». Она посмотрела на дверь, в которую вышел Влад, и проронила. «Меня от таких тошнит». Когда на улице сгустилась темнота, Дайнека осторожно въехала на заправку и остановилась у магазина. Она заглушила мотор и опустила стекло. В салон залетел легкий ветерок с запахом бензина. К колонкам подъезжали машины, заправщики сновали от одной к другой, втыкали пистолет в бензобак, получали чаевые и снова шли по тому же кругу. Кроме них и курсирующих от машин до кассы водителей, на территории заправочной станции никого не было. В одном из заправщиков Дайнека узнала парня, который заправлял машину Азалии, и с которым говорил отец. Она вышла из машины и, дождавшись, пока он освободится, заговорила. «Здравствуй». Заправщик тоже ее узнал. «Опять ты?» «Хотела спросить». «Снова про того старика?» «Да». «Мне некогда. Я должен работать, а не глазеть по сторонам». «А если я заплачу и дам телефон?» «Зачем?» Парень удивленно застыл. «Увидишь старика и тут же мне позвонишь». «А если он не появится?» «Буду не в претензии. Деньги оставь себе. Как тебя зовут?» «Лёша». «А меня Людмила». Дайнека достала кошелек и вытащила из него пару купюр. «Вот». Заправщик записал ее телефон и ушел обслуживать очередного клиента. Дайнека вернулась в автомобиль и, откинувшись в кресле, продолжала наблюдать за площадкой. Она включила радио, и в салоне зазвучала музыка из фильма «Шербурские зонтики». Лирическая тема направила ее мысли по нужному курсу. Вспомнился Джамиль, от которого уже 2 месяца не было весточки. Ни телефонного звонка, ни смс-ки. За несколько лет отношений Дайнека привыкла к этому, но все равно было обидно. Она вздохнула, проводила взглядом дорогой кабриолет и на мгновение встретилась глазами с водителем. У него был такой же высокомерный взгляд, как у Влада Делягина. Передернув плечами, Дайнека прошептала. «Меня от таких тошнит». От дальней заправочной колонки отделилась тощая фигура и прильнула к черному внедорожнику. Не ушами, а всей своей кожей Дайнека почувствовала металлический стук по стеклу. Дождавшись, пока водитель пошлет старика подальше, Дайнека тронула машину и остановилась у той же колонки. Прошло какое-то время, подъехала еще одна машина, и ей посигналили. Дайнека не спешила ни выходить, ни уезжать. Ее выдержка была вознаграждена. В окно постучали. Она опустила стекло. «Чего вам?» Монетку старинную не купите? Садитесь в машину. Старик удивился. Зачем? Недорого, девушка. Садитесь, садитесь. Я хорошо заплачу. Если желаете. Он обошел машину и сел на заднее сиденье. Дождавшись, когда захлопнется дверца, Дайнека тронулась с места. Старик испуганно вскрикнул. «Стойте! Мы так не договаривались!» «Я только отъеду в сторону», — сказала она и припарковалась на прежнем месте у магазина. «Что продаете?» «Старинную монетку. Серебряную. Купите, не пожалеете». Дайнека включила свет и, взяв монетку, сразу же поняла, что она копия первой. «Сколько просите?» 300. «Немало ли? В прошлый раз я за такую заплатила вам 1000 и, кажется, задолжала». Старик вгляделся в ее лицо и, узнав, прошептал. «Что вам нужно?» «Откуда у вас монеты?» Она хотела продолжить допрос, но старик распахнул дверь и выскочил из машины. Дайнека не успела сообразить, как сама оказалась на улице, и ноги понесли ее в том же направлении, куда побежал старик. Через кусты, потом через дорогу, прямиком во дворы. Пробегая дорогу, Дайнека вспомнила, что не успела запереть машину, нащупала в кармане брелок, но вдруг услышала скрип тормозов и остановилась как столб. «Куда прешь, дура?» Из автомобиля высунулся озлобленный водитель. «Я же мог тебя переехать!» «Простите, я тороплюсь», пробормотала Дайнека и бросилась через дорогу во двор, куда убежал старик. Ей вслед понеслось. «Лечиться надо! Сумасшедшая!» Остановившись посреди безглазых домов, Дайнека поняла, что старые здания готовятся к сносу. Жизни здесь не было, но ей вдруг показалось, что в разбитом окне второго этажа мелькнул человек. Дайнека кинулась к распахнутой двери подъезда и за несколько секунд влетела на второй этаж. Продвигаясь к тому месту, где видела старика, Дайнека ощущала, как под ногами дышит прогнивший пол. Идти было страшно, но остановиться еще страшнее. Казалось, замри она хоть на мгновение, то сразу же провалится вниз, и только движение вперед внушало ей надежду. Длинный общежитский коридор, по которому шла Дайнека, был полутемным. Свет от уличных фонарей пробивался сквозь пустые дверные проемы комнат, окна которых выходили на улицу. Там, где двери оставались на месте, было темно. Неожиданно Дайнека увидела в конце коридора мужской силуэт. Пересекая освещенный участок, он вдруг блеснул яркой полоской на спине. Дайнека остановилась у комнаты, в окне которой видела старика. Двери там не было, и комната оказалась темной, поскольку ее окно выходило во двор. Дайнека сделала шаг, но ее нога провалилась в пустоту, и она камнем рухнула вниз.